Тут из-под дивана показался розовый носик. Через пару секунд зверёк осторожно высунул голову и подозрительно оглядел чёрными глазками комнату. «Да, это точно не мышь», — подумал Ричард. «Мыши гораздо мельче». «Здравствуйте», — радостно сказала дверь. «С вами всё в порядке?» Она протянула руку. Зверёк вскарабкался ей на ладонь, а потом пробежал по руке до локтя и там остановился. Дверь погладила его пальцем по пушистой шерстке. Это была темно-коричневая крыса с длинным розовым хвостом. К ее брюшку был привязан сложенный листок бумаги. «Это крыса», — сказал Ричард, решив, что иногда говорить очевидное простительно. «Конечно, крыса. Ты не хочешь извиниться?» «Что?» «Извинись». Может, он не раз слышал? Или сошел с ума? «Перед крысой?» Дверь промолчала, давая понять, что он понял правильно. «Простите», — с достоинством сказал Ричард крысе. «Я не хотел вас напугать». Крыса посмотрела на дверь. «Нет-нет, он правда не хотел», — сказала девушка. «Это не просто слова. Что вы мне принесли?» Она отвязала сложенный в несколько раз клочок оберточной бумаги. Ричард заметил, что он был примотан к крысе обрывком ярко-синей резинки. Дверь развернула листок, испещренный мелкими буквами. Быстро пробежав письмо глазами, девушка кивнула. «Спасибо», — сказала она крысе. «Я очень благодарна вам за все, что вы для меня сделали». Крыса спрыгнула на пол, бросила гневный взгляд на Ричарда и скрылась. Девушка по имени Дверь протянула Ричарду обрывок бумаги. «На, прочитай», — велела она. День клонился к вечеру. Начало темнеть, осень уже давно вступила в свои права. Ричард доехал на метро до Тоттенхэм-Корт-Роуд и теперь шел на запад по Оксфорд-стрит. В руках он держал клочок коричневой оберточной бумаги. На Оксфорд-стрит было множество магазинов, поэтому даже сейчас, в сумерки, тут толпились туристы. «Это записка», — сказала она, вручая ему мятый обрывок бумаги. «От маркиза Карабаса». Ричарду показалось, что он уже где-то встречал это имя. «Замечательно», — сказал он. «Должно быть, у него закончились открытки». «Просто так быстрее». Он прошел мимо шумного, залитого ярким светом огромного магазина Virgin, мимо магазинчика для туристов, в котором продавались шлемы лондонских полицейских и крошечные модели красных двухэтажных лондонских автобусов, мимо кафе, где продавали пиццу кусками, а потом повернул направо. «Ты должен сделать все так, как написано в записке. Смотри, чтобы за тобой никто не следил». Дверь вздохнула и добавила. «Не надо было тебя во все это впутывать». «Если я все сделаю, ты сможешь уйти из моей квартиры?» «Да». Он свернул на Хенвей-стрит. И хотя шумная, ярко освещенная Оксфорд-стрит была всего в двух шагах, словно попал в другой город. Хенвей-стрит казалась пустынной, заброшенной. Узкая темная улица, больше похожая на переулок, с мрачными магазинами звукозаписи и закрытыми ресторанами. Ее освещал лишь свет из окон нелегальных пабов на верхних этажах домов. Ричард почувствовал страх. «Сверни направо на Хенвей-стрит, потом налево на Хенвей-плейс, потом еще раз направо, на Орм-Пэссидж. Остановись возле первого фонаря». «Ты уверена, что так надо?» «Да». Ричард не помнил Орм-Пэссидж, хотя и бывал на Хенвей-плейс не раз. Здесь в одном из подвалов находился индийский ресторан, который обожал его коллега Гарри. Насколько Ричард помнил, Хенвей Плейс заканчивался тупиком. Ресторан назывался «Мандир». Ричард прошел мимо ярко освещенного входа, глянув на лестницу, ведущую вниз в ресторан, и повернул налево. Он ошибался. Отсюда действительно можно было свернуть на Orm Passage. На стене даже висела табличка «Orm Passage номер один». Неудивительно, что он раньше не замечал этой улицы. Ее и улицей-то нельзя было назвать, просто узкий переулок, освещенный газовыми фонарями. «Таких сейчас почти не осталось», — подумал Ричард и поднес клочок бумаги к свету. «Трижды повернись вокруг себя против движения солнца. Против движения солнца — это то же самое, что против часовой стрелки, Ричард». Он три раза повернулся, чувствуя себя полным идиотом. «Зачем вообще все это выделывать, чтобы встретиться с твоим другом? Это ж какая-то чепуха». «Это не чепуха. Поверь мне. Просто сделай это ради меня, ладно?» И она улыбнулась. Ричард остановился, подождал немного и прошел до конца улицы. Пусто. Никого. Рядом с железным мусорным баком груда тряпья. «Эй!» — крикнул Ричард. «Есть тут кто? Я друг двери. Эй!» Нет, тут никого не было. Ричард облегченно вздохнул. Теперь можно спокойно вернуться домой и сказать девушке, что ничего не получилось. Потом он вызовет кого надо, и они во всем разберутся. Скомкав бумагу, он бросил ее в бак. В ту же секунду то, что Ричард принял за груду тряпья, зашевелилось. Поднялась, мелькнула рука и на лету поймала скомканный листок. «Это, кажется, мое», — сказал маркиз Карабас. На нем был огромный черный плащ, немного смахивавший на сюртук, и высокие черные сапоги, а под плащом что-то рваное и грязное. В свете фонарей на темном лице ярко поблескивали белки глаз. Он тут же улыбнулся, обнажив белые зубы, словно в ответ на шутку, понятную ему одному. Поклонился Ричарду и сказал: «Маркиз Карабас к вашим услугам. А вы?» Замялся Ричард. «Вы Ричард Мэхью. Тот самый молодой человек, который спас нашу раненую дверь. Как она?» «Нормально. Ее рука все еще...» «Не переживай. С ней все будет в порядке. У всех членов ее семьи раны заживают в мгновение ока. Странно вообще-то, что их удалось убить». Говоря все это, маркиз Карабас ходил взад-вперед, как тигр в клетке. Ричард понял, что он из тех людей, которые не могут усидеть на месте. «А что, ее семью убили?» — спросил он. «Боюсь, мы так ничего не успеем, если ты еще будешь спрашивать о том, что тебя не касается», — ответил маркиз, останавливаясь напротив Ричарда. «Садись», — велел он. Ричард огляделся. «Куда бы здесь сесть?» Взяв его за плечо, маркиз силой толкнул Ричарда, так что тот упал навзничь на мостовую. «Она отлично знает, что мои услуги стоят недешево. Что она предлагает?» «В каком смысле?» «Каковы условия сделки? Она ведь прислала тебя заключить со мной сделку. За просто так я никому не помогаю». Ричард пожал плечами, насколько это возможно сделать, лежа на спине. «Она велела передать, что хочет, чтобы вы отвели ее домой, а я понятия не имею, где ее дом, и наняли для нее телохранителя». Даже когда маркиз стоял спокойно, его глаза все время бегали, вверх-вниз, туда-сюда, словно он что-то искал или о чем-то думал. Складывал, вычитал, взвешивал. Может, он ненормальный? «А взамен? Что она предлагает взамен?» И отвернулся. «Она мне ничего не предлагает». Похоже, он смертельно обиделся. Ричард поднялся на ноги. «Ну, по крайней мере, ни о каких деньгах она не говорила. Сказала только, что будет у вас в долгу». Глаза маркиза блеснули. «В каком долгу?»

или больше? Непонятно. Она надела свою коричневую кожаную куртку, ту самую, в которой была, когда Ричард ее нашел. Огромную, мешковатую куртку, похожую на летную, и выглядела в ней еще более хрупкой. «Привел», — отозвался Ричард. Маркиз Карабас опустился перед девушкой на одно колено и склонил голову. «Мое почтение, леди», — сказал он. Казалось, девушке стало неловко. «Прошу вас, маркиз Карабас, встаньте! Я так рада, что вы пришли!» Он быстро поднялся и сказал. «Насколько я понимаю, вы произнесли слова «долг» и «огромный». Это так? Или вы имели в виду что-то другое?» «Мы поговорим об этом позже», — сказала дверь, подошла к Ричарду и взяла его за руки. «Спасибо, Ричард. Я очень благодарна тебе за все, что ты для меня сделал. Я сменила простыни на кровати. Жаль, что я ничего больше не могу для тебя сделать». «Ты уходишь?» Она кивнула. «Теперь я в безопасности, более или менее. Ну, по крайней мере, на какое-то время». «И куда вы пойдете?» Мягко улыбнувшись, она покачала головой. «Не спрашивай. Я ухожу, и больше ты меня не увидишь. Ты просто молодец». Она встала на цыпочки и поцеловала его в щеку, как, прощаясь, целуют друг друга хорошие друзья. «А если мне когда-нибудь понадобится с тобой связаться?» «Не понадобится. Никогда. И еще...» Она немного помолчала, а потом проговорила. «Прости меня за все, ладно?» Ричард смущенно опустил голову и уставился на свои туфли. «Мне не за что тебя прощать», — пробормотал он и неуверенно добавил. «По-моему, все было отлично». Когда он поднял голову, в комнате уже никого не было.